При виде Ромео-31 сердце Далии сжала ледяная рука страха. Ее мироощущение словно ограничилось замкнутым пузырем реальности, где время остановилось. Окружающие люди, бормотание Вокса, потрескивание электричества – все погрузилось в стазис, тогда как ее личное восприятие двигалось толчками, как работающее с перебоями сердца. Она почувствовала панику своих друзей и постаралась выровнять дыхание. Ромео-31 неподвижно стоял перед ней в своем ярко-красном одеянии, и от его тела распространялся запах тухлого мяса, который, кажется, всегда сопутствовал протекторам. Из-под его капюшона поблескивали серебристые импланты. «Ох!» – выдавила Далия. «Здравствуйте!» В качестве объяснений или начала разговора эти слова явно не годились. Внезапно ее уши наполнились шумом транзитной станции, и Далия могла расслышать только обрывки разговоров и шарканье тысяч ног. «Ромео-31», — произнесла она, отчаянно стараясь придумать что-нибудь не слишком жалкое, но не могла. Она вдруг поняла, что смотрит себе под ноги, словно провинившаяся школьница. На помощь пришел Зуша. Он шагнул вперед и, задрав голову, посмотрел на могучего и аугментированного воина-механику. «Так это Ромео-31?» — спросил он. «Рад тебя видеть, а мы, как раз собирались отправиться в порт. Надо забрать кое-какие комплектующие, прибывшие из мастерских Юпитера». «Порт?» – переспросил Ромео-31. «Да», – подхватил Кэкстон. «Надо убедиться, что прислали то, что мы заказывали. Стоит довериться перевозчикам, и мы получим совсем не то. Это задерживает работу, а мы не хотели бы терять время». Далее, не осмеливаясь смотреть в лицо Ромео-31, когда ее спутники так бессовестно и невероятно лгут, закрыла глаза. Она представила себе, как раскалывается пол и их поглощает магма. Или маглев при подходе к станции терпит крушение, сойдя с рельсов. Все что угодно, лишь бы избавиться от этой мучительной ситуации. Северина тоже приняла участие в разговоре и продолжала ложь, приукрашивая ее описаниями ненужных подробностей и несуществующих персонажей. Далее больше не могла этого вынести. «Хватит!» — крикнула она. «Ради трона! Неужели вы не чувствуете, как все это глупо звучит?» Услышав, как она в раздражении упоминает трон, несколько прохожих повернулись в их сторону, но тут же отвели взгляды. Никто не хотел без особой надобности привлекать внимание протекторов. Друзья замолчали и стали пристально рассматривать пол, словно надеясь отыскать там решение проблемы. Далее выпрямилась во весь рост, хотя рядом с Ромео-31 это было совершенно бессмысленно, и заглянула в горящие под бронзовой маской зеленые глаза. «Мы не собирались ехать в порт», — сказала она. «Мы направляемся в лабиринт ночи». «Зачем вам понадобилось это пользующееся дурной славой место?» — удивился Ромео-31. «Ничего хорошего там нет. Как говорят, в лабиринте ночи обитают только члены культа дракона». «Культ дракона?» — взволнованно переспросила Далия. «Я никогда о нем не слышала». «О нем известно немногим», — сказал Ромео-31. «Так называлась мрачная секта безумцев. К сожалению, одна из многих на Марсе. Но кто же они?» Когда адепты, потерпевшие неудачу в обустройстве своих кузниц, покидали лабиринт ночи, кое-кто из их спутников остался. Там, в лабиринте ночи, собралось несколько заблудших душ. Ударил порыв ветра, приближался маглев. «Я должна туда пойти», — заявила Далия, — «и как можно скорее». «Зачем?» «Я и сама точно не знаю, но там находится нечто важное, я это чувствую». «Там нет ничего, кроме темноты», — сказал Ромео-31, и положил ей на плечо массивную руку. «Ты уверена, что твой путь ведет туда?» Сначала Далия вздрогнула при упоминании темноты, но затем смысл его слов пробился сквозь страх. «Постой-ка, ты не собираешься нас задерживать?» «Не собираюсь», — сказал Ромео-31. «И если ты настаиваешь на этом путешествии, я буду вынужден вас сопровождать». «Сопровождать нас?» — воскликнул Зуши. «А почему ты собираешься нас сопровождать, а не тащить обратно в кузницу адепта Зетты? Тебе должно быть известно, что мы отправились в путь без ее санкции». «Успокойся, Зуши!» — прикрикнула на него Северина. Ромео-31 кивнул. «Мне это известно, но адепт Зета приказала мне заботиться о безопасности Далии Кефера. Она ничего не сказала насчет ограничения ее передвижений». «Я ничего не понимаю», — сказала Далия. «Лучи Маглева уже проникли на станцию, и запах озона усилился. Марсу грозит кризис Далия Кефера», — сказал Ромео-31. Планету преследуют непрекращающиеся несчастья, и хотя кузница адепты Зетты пострадала меньше остальных, нашу возлюбленную планету ожидает полный хаос. «Хаос? О чем ты говоришь?» – изумился Кэкстон. «Мы слышали о нескольких несчастных случаях, но вряд ли это так серьезно, как ты утверждаешь. Не знаю, что вы слышали, но могу вас заверить, что реальность гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Нам снова грозит погружение во тьму древней ночи. И я верю, что Далия сможет отыскать ключ для решения этой проблемы. Я? Нет. Я уже говорил о тебе, что я никто», — возразила Далия, не желая взваливать на себя столь огромную ответственность. «Ты не права, Далия», — заявил Рэмю. В тот момент, когда Маглев уже подошел к платформе и остановился. «Ты обладаешь внутренним пониманием технологий, но совершенно особенной. По моему мнению, тебя делает способность интуитивно чувствовать то, что недоступно никому другому. Если ты считаешь, что в лабиринте ночи скрыто нечто важное, я готов в тебя поверить». «Я думала, ты не придерживаешься никакой веры». «Не придерживаюсь. Я верю в тебя». Далее улыбнулась. «Спасибо», — сказала она. «Мне не требуется твоя благодарность», — заметил Рюмю 31. «Я протектор. Это мое предназначение. И все равно спасибо». Кагстон похлопал Далию по плечу. «Если мы собираемся ехать, наверное, надо сесть на Маглев». Далия кивнула и оглянулась на своего протектора. «После тебя», — сказал Рюмю 31.